Подведем некоторые итоги. Конечно, я не отождествляю Хроникера с Аркадием Долгоруким, как не отождествлял его с Иваном Петровичем Белкиным. Антон Лаврентьевич прорисован как бы штрихами, карандашом. Подросток изображен кистью, здесь живопись. Там как бы эскиз, набросок автопортретный, здесь автопортрет-картина. Но не правда ли, что и Антон Лаврентьевич видится ближе, объемнее, чем Белкин? Так я только о том и говорю, что в лучах повестей Белкина и в лучах подростка Хроникер из «Бесов» понимается точнее и перспективнее. Кстати, есть еще один и очень немаловажный довод за такое сравнение. Вспомним, в повестях Белкина важнее всего сам Белкин. Это взято именно из «Черновиков к подростку». Вот полный контекст этих слов. Таким образом, сам собою вырисовывается тип юноши, и в неловкости рассказа, и в том, как жизнь хороша, и в необыкновенной серьезности характера. Художественность должна помочь. Но как в повестях Белкина важнее всего сам Белкин, так и тут прежде всего обрисовывается подросток. Том 16, страница 48. И еще. Вообще, в лице подростка выразить всю теплоту и гуманность романа, все теплые места. Белкин. Заставить читателя полюбить его. Том 16, страница 63. Работая и над «Бесами», и над подростком, Достоевский помнит Ивана Петровича Белкина. Он помнил его еще в 1844-1845 годах, работая над «Бедными людьми». Макар Девушкин буквально влюбился и в Пушкина, и в Белкина, и, прощаясь со своей Варенькой, просил: «У меня еще ваша книжка осталась одна, Белкина повести». «Так вы ее знаете, маточка, не берите ее у меня, подарите ее мне, мой голубчик». И не белкинская ли нотка звучит в таких словах Макара Алексеевича: «У меня с недавнего времени слог формируется». Помнил и в 1860-1861, создавая униженных и оскорбленных. Давно замечено, что здешний хроникер Иван Петрович удивительно сочетает черты и Белкина, и самого автора «Бедных людей». Помнил и в 1862, когда ехал во Францию. А уж Пушкин ли не русский был человек? Он аристократ, Белкина в своей душе заключал. Зимние заметки о летних впечатлениях. Глава «В вагоне». Помнил и в 1880-м, работая над речью о Пушкине. Это Белкин посмотрел на капитанскую дочку. Один тон рассказа. Это рассказывает старинный человек. Как будто тут и нет искусства, сам наивно написавший, не подписавшись, Пушкин. То можно подумать, что эта рукопись действительно найдена, можно ошибиться. В этом сродстве духа с родной почвою и самое полное доказательство правды, пред которым всякая мысль о подделке, об идеализации исчезает, стушевывается. Том 26, страница 210-211. Много из всего этого относится и к самому Достоевскому. Особенно мысль о сродстве духа с родной почвой. Достоевский тоже и хроникера, и подростка в своей душе заключал. Всю жизнь помнил он пушкинского Белкина и всю жизнь искал своего. И находил, и нашел. Как в повестях Белкина важнее всего сам Белкин, так и тут прежде всего обрисовывается подросток. Речь же идет здесь не просто о художественном мастерстве, но и о типе. Пусть наступила другая эпоха, пусть почти неузнаваемо изменились люди. Но он ищет и находит белкинские гены в неумолимой страсти к писательству, то есть к желанию найти и высказать правду, казалось бы, людьми непризванными. Это же и означает, что он осознанно поставил перед собой задачу художественного развития гениальной пушкинской идеи вызвать Белкиных к жизни. В подростке Достоевский решил эту задачу, однако начал ее решать еще в «Бесах», и даже раньше. Иван Петрович из «Униженных и оскорбленных», Горянчиков из «Записок из мертвого дома», а потом вдруг заново и гениально решит «В сне смешного человека». Писатель и читатель на Руси. Давно замечено, что, за крайне редким исключением, все произведения Достоевского — это записки, заметки разных лиц. Причем, как правило, записки и заметки о только что случившихся событиях. Эти разные лица тоже герои, и очень часто из главных, и все они писатели, писатели-хроникеры. Более того, и внутри произведения Достоевского множество писателей, авторов писем, статей, книг, исповедей, житий, поэм, от Макара Девушкина до Ивана Карамазова и Зосимы, да похоже, что уже и Коля Красоткин начинает свою пробу пера. И в то же время его главные герои почти всегда читатели, и круг чтения тоже важнейшая их личностная, мировоззренческая характеристика. Пожалуй, ни у кого, кроме Достоевского, герои так много не пишут и не читают, так много не говорят и не слушают. То есть ни у кого слово услышанное и прочитанное, написанное и сказанное, даже промолченное, но угаданное, не играет такой всевладычествующей роли, не имеет такой животворящей или убийственной силы. Поистине, в начале было слово. Даже простая опись героев-писателей и героев-читателей даст, я уверен, ошеломляющую картину. Ошеломляющую даже знатоков Достоевского. И картина эта будет содействовать воссозданию небывалого образа литературы, вернее, литератур, образа писателя, писателей, образа живой книги, книг, грандиозной живой библиотеки, образа слова, слова голоса, святого или блудливого, мужественного или трусливого, совестливого или бессовестного, правдивого или изолгавшегося, но и слова, рвущегося от лжи к правде. Этот образ создан Достоевским, но нами далеко еще не понят, не воссоздан, и это слово у него неудержимо, фатально стремится к воплощению в красоту или некрасивость, оказывается подвигом или преступлением, ведет мир к спасению или к гибели. Все это, очевидно, кровно связано с давней русской православно-фольклорной традицией отношения к слову, с особой миссией писателей в тогдашней России и с особым же отношением к слову самого Достоевского. Слово, слово — великое дело. Не было для него, как и для Пушкина, большей беды, большей вины и большего зла, чем язык грешный, празднословный и лукавый. И не было подвига выше, чем услышать, воплотить в себе и отдать людям слово правды, пушкинский пророк. А потому писательство и есть для него образ такого воплощения, это и есть правдоискательство и подвижничество, и в этом смысле можно сказать даже так — из каждого своего читателя Достоевский и стремится, в идеале, сотворить писателя. Речь, конечно, не о профессии, а о пророческой искре в человеке. «И вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый». Вот начало самовыделки. Свет надо переделать. Начнем с себя. Моя мысль, что мир надо переделать, но что первый шаг в том, чтобы начать непременно с себя. Том 16, страница 375. Я хочу выучиться говорить правду. Правду о самом себе прежде всего. Это же не что иное, как перевод именно пушкинского пророка на язык суровой прозы. Почти все произведения Достоевского в сущности и есть такой перевод. Почти о каждом его главном герое можно сказать «духовной жаждой томим». Но до могучего, светоносного финала пророка его героям еще далеко. Разве лишь смешной человек добрался до этого финала? Остальные лишь идут к нему. Но искра пророческая есть во многих. Горит она в хроникёре, разгорается в подростке. Знаете ли вы, сколь может быть силен один человек? Слова эти не только о Шекспире и Галилее. Они не только для гениев, они для каждого, в ком не погасла еще эта искра живой жизни. Но они могут относиться и к тем, кто назван бесами. У Достоевского ведь вообще не столько человек зависит от мира, сколько мир от человека. Зачем хроникер в бесах? Затем еще, что он противостоит бесам. Затем, что судьба человечества еще зависит от людей, от каждого из них. И даже чем меньше человек вначале, чем слабее он кажется, тем ценнее, спасительнее его прозрение. И вот ведь какой силлогизм, не формально логический, а социальный, духовный, так сказать, силлогизм получается. Если подростку, если хроникеру действительно под силу такое, что они сделали своими записками, если мы верим в это, значит, повторим. Еще не все, далеко не все потеряно. А может быть, и сам читатель окажется способным стать в свое время хроникером. В этом и состоит главный расчет Достоевского. Не побоимся здесь этого рассудочного слова. Оно выражает только одно — самоцель искусства для Достоевского — найти в человеке человека. А это означает конкретно выявление человеческого «я» читателя. Он, читатель, может как угодно относиться к запискам хроникера или подростка, но если он действительно всерьез признал художественную достоверность и убедительность их авторства, то ведь и нельзя не признать, что записки эти в своем роде настоящий подвиг. А тогда и придется пойти навстречу одному неотразимому вопросу или убежать от этого вопроса. Способен ли он сам, читатель, на такое? В этом-то и состоит скрытый вызов Достоевского читателю. И надежда на его силы. Попробуйте. Попробуйте, мол, сами. И без ответа на этот вопрос, хотя бы самому себе, любое согласие или несогласие с авторами записок или с главным автором, то есть самим Достоевским, будет напоминать одобрение или негодование зрителей древнеримских цирков по адресу сражающихся не на жизнь, а на смерть гладиаторов. Без ответа такого любое одобрение или негодование все равно останется нечестным, немужественным, празднословным и лукавым. Русские великие писатели XIX века — это не просто писатели, это пророки в чисто пушкинском смысле слова. Но дело тут не только в писателях, а главное — в каких-то особых, может быть, неповторимых отношениях между писателем и читателем. Отношения эти рассматривались, говоря сегодняшним языком, как проект. Модель изменения людей и тем самым мира. Здесь как бы в одной точке пересеклись великий идеал и великое свершение и великая трагическая утопия. Слишком многого хотели от слова, зато немыслимо, неправдоподобно, много дали своим словом. Русская литература XIX века взяла на себя миссию небывалую. Но свою часть этой миссии русские писатели выполняли, не щадя себя, нередко надрываясь и падая под небывалой ношей, и все же выполнили сполна. А читатели... Трагедия в том, что кроме читателей, жаждущих слова как спасения, было слишком много таких, которые относились к писателям как темные крестьяне, к спасающим их от холеры врачам. В том же XIX веке, даже и в его конце, боялись и ненавидели их, как отравителей колодцев. Был страшный разрыв между пророческим словом русской литературы и просто неграмотностью огромной массы народа, непониманием этого слова, большинством читающей публики, ее глухотой, а еще бездействием, безволием тех, кто хотя и слышал, и понимал слово, и даже восторгался им, но никак не воплощал его в жизнь. Был и, слишком часто осуществлялся, соблазн прожить жизнь, не выходя на улицу, прожить ее благородно, но книжно, взаперти, исходя красивыми словами, растрачиваясь в чистых мечтах и бесконечных разговорах. Есть пословица: ума много, да вон не идет. Так бывает и с благородством, и с мужеством. Есть много, да вон часто не выходит. И все же Достоевский никогда не терял надежду. Но пуще всего не запугивайте себя сами, не говорите «один в поле не воин» и прочее. Всякий, кто искренно захотел истины, тот уже страшно силен. Не подражайте тоже некоторым фразерам, которые говорят поминутно, чтобы их слышали, не дают ничего делать, связывают руки, вселяют в душу отчаяние и разочарование и прочее, прочее. Все это фразеры и герои поэм дурного тона, рисующиеся лентяи. Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну добра. Истинный делатель, вступив на путь, сразу увидит перед собою столько дела, что не станет жаловаться, что ему не дают делать, а непременно отыщет и успеет хоть что-нибудь сделать. Все настоящие делатели про это знают. Том 25, страница 61, 62. Конечно, он прекрасно понимал, что ни от каких проповедей глупцы не становятся умнее, а подлецы честнее, что никакая книжка не в силах переделать человека и мир. И в то же время он опять-таки не мог бы написать ни строчки, если б не верил в силу слова и в открытость душ для этого слова. Поэтому и писал он каждый раз так, будто от написанного им зависит все-все, вся судьба человечества. Поэтому и трепетно ждал встречи своей книги с будущим читателем, как начало обновления мира, если потрудятся сами читатели. Борис Пастернак. Но старость — это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. Но у Достоевского таким Римом является уже юность, даже ранняя юность. О поистине беспримерном повышении личной ответственности за судьбы мира уже юношей, уже подростков, вот о чем пошла у него речь, и ответственность эта начинается с подвига правды о самом себе, с подвига исповеди дневника. Очень многие подростки, начиная дневник, могут сказать про себя так: «Не утерпев, я сел записывать». Но сколько из них завоевывает право на такой финал, кончив же записки и дописав последнюю строчку, я вдруг почувствовал, что перевоспитал себя самого именно процессом припоминания и записывания. Боюсь, не больше, чем 1 на 100, а скорее и на 1000. От кого, от чего это зависит? Ни от кого, ни от чего, кроме как от самого себя, во всяком случае, прежде всего, больше всего. Роман Достоевского — это еще и вызов подростку-читателю. А ты так можешь? Рискни. Кто не хочет быть талантливым? Талантливым в своей профессии, в жизни, в любви, во всем. Но что такое талант? Помимо всего прочего, это просто ненависть к собственной бездарности и потребность, воля, умение вытравлять ее, эту свою бездарность, вытравлять беспощадно, бескомпромиссно и весело, потому что она смешна и больше всего боится смеха над собой. А что такое бездарность? Помимо всего прочего, это просто трусость перед своим талантом, когда он есть. Трусость его искать, когда его еще не знаешь. Бездарность большей частью — сознательное духовное самоубийство. Воинствующая бездарность — это всегда самозванство, завистливое, трусливое и мстительное. Месть другим за собственную бездарность. И убийство, как злодеяние, не что иное, как высшая степень бездарности. Причем убийца такой — это вначале духовный самоубийца. А еще талант — это веселость, бездарность же скучна, как смерть. Она и несет смерть. Выходит, талант и бездарность — это категории меньше всего натуральные. Нет, это вещи духовно-нравственные, то есть самостановящиеся, самостроящиеся. Человек сам себя взращивает, сам взращивает свой талант или свою бездарность. Петр Верховенский как литературный критик. Есть еще один способ понять, зачем хроникер в бесах. А что, если вытащить Петра Степановича Верховенского из романа и представить себе, как бы он отнесся к хроникеру, к бесам и к самому Достоевскому? Допущение, конечно, фантастическое, выходящее за рамки чистого литературоведения. Оно может показаться недопустимым, некорректным. Произойдет, дескать, путаница образов с живыми людьми. Искусство с действительностью, конечно, произойдет. Но попробуем. У кого могут быть малейшие сомнения в том, что сделал бы Петруша с хроникером, будь на то его полная воля, и прослышь он о хронике во время ее написания или после? Вспомнил бы и фамилию, и имя, и отчество, спровадил бы туда, куда спровадил Шатова. Не на ветер же кидал слова. Еще много тысяч предстоит Шатовых. Заклеймил бы продавшимся, купленным, предателем, шпионом и прочее. Да, хроникер слаб. Но что же его слабого так боятся сильные? Что же шарахаются от него такие смелые, как Петруша? Высшая мера, которую применил бы Петруша к хроникеру, есть и высшая оценка хроникеру. А с какой кривой улыбочкой, с какой жалкой трусостью, с какой лютой ненавистью читал бы он роман? Вообще-то он сам признается, что читает мало, но это прочел бы. Правда, спохватившись, нашел бы его реакционным, клеветническим и малохудожественным, нашел бы ложный его поэтику, эстет, прочел бы и топтал, топтал иступленно и трусливо, разодрал бы в клочья, сжег бы, боясь разоблачений, боясь увидеть диагноз собственной омерзительной болезни. Что и говорить, картинка отвратительная, а все-таки чем-то и приятная, изначальной, исконной слабостью, ничтожностью зла, вот чем приятное. Достоевский в «Бесах», как Гойев капричус. Пусть сначала надрывно, трагически, но затем все саркастичнее, презрительнее, смеется, хохочет над бесами. А этого-то они больше всего и боятся. И корчатся при свете, при солнце смеха. Этот смех и есть уже их духовное одоление. Оба же эти произведения — беспощадная сатира на бесовщину. Известный портрет Достоевского «Кисти Перова» создан в мае 1872-го. То есть это Достоевский как раз в кульминационный период работы над бесами. Достоевский в борьбе с бесами, еще не победивший, но уже одолевающий их.